Кроме меня в этих четырех стенах никого нет. Так как прикажете трактовать появление Жакета на кровати? Как случайность или как предзнаменование? Может, мой спящий двойник принес этот мех, чтобы я поближе к форели был? Хотя бы во сне. При мысли об этом меня словно током пронзило ощущение счастья. Ну, конечно же, вот зачем я здесь. Я жду форель, как другие ждут мессию. А если она явится и тотчас вновь ускользнет, дерзну ли я прыгнуть следом? Мне показалось разумным начать день с похода в кафе, где хозяин носит пуловер, с паломничества к месту утраченного ощущения. Заодно в прачечную к братьям забегу, отдам в стирку белье, о да. «Рубашки, пожалуйста, погладьте», — прямо с порога решительно заявил я, так как ни в коем случае не желал вступать в разговор о путешествиях. Знал ведь уже, что лучше путешествий ничего нет. А в дверях мне опять вспомнился синий автомобиль из Белокси. Ну и пусть. Какое мне дело до жизни этих двух братьев из прачечной? Будем тактичны, с вашего позволения. Ого! И все же, выйдя на улицу Ромей, я спросил себя, интересно, как выглядит их холостяцкое хозяйство? И вообще, где они живут? Может, на Банльё? В одной из башен с социальным жильем? Дородный брат, тот со скользкой улыбочкой, вроде бы что-то такое, говорил. Во всяком случае, на работу и с работы они ездят на машине, а не на пригородной электричке и не на метро. Вечерами наверняка смотрят телевизор, не слишком долго, думаю, в меру. Ночной разгул, как бы они его ни трактовали, братья оставляют на отпуск, тут я не сомневался. Худой, мрачноватый брат явно держится почти спартанских обычаев. Сколько бы второй ни ворчал, вернее, не скулил. Дородный наверняка сентиментален и любит полакомиться. Халвой? Или чем-нибудь шоколадным? «Мне наплевать», — буркнул я. «Неинтересно мне, ни капельки неинтересно, Гислен, так и знайте». Хозяин в пуловере стоял за стойкой. С какой стати я прицепился к этому пуловеру? Разве он не вправе одеваться, как хочет? Чего я ожидал? Фрака? С тем же успехом я мог бы ожидать от братьев из прачечной белого халата, а то и белой шапочки, по гигиеническим соображениям. Хотя в таком виде они были бы уместнее в клинике, чем в прачечной. Вообще-то я вполне мог представить их себе как водителей и санитаров скорой, правда, склочных. Что же до одетого в пуловер хозяина, который, расположившись за стойкой, смотрел на улицу сквозь очки без оправы, то он вызывал у меня подозрение. Кого он норовил обмануть? Делая вид, что умеет куда больше, чем греметь кофейными чашками да наполнять стаканы. И зачем? Со мной эти штучки не пройдут. Я отыскал в музыкальном автомате песенку кантри, сунул в прорезь монету. Но на сей раз утраченное ощущение упорно не возвращалось. Я вообще ничего не чувствовал, сколь не старался настроить себя на восприятие. Мысли почему-то кружили вокруг проблемы уровня шума. Можно ли измерить музыку в единицах шума? Разумеется. Но где кончается шум и начинается музыка? И почему этот очкарик в пуловере так беззастенчиво на меня глазеет? Мысли мои пытается прочитать или хочет меня спровоцировать? Я сказал ему, что, кажется, видел его раньше, только вот не помню где. Он случайно в банке операционистом не работал? Или, скажем, в Лондоне ставки не принимал на собачьих бегах? «Грейхаунд, ну вы же знаете», — добавил я со вкусом и с насмешкой. «Имеется в виду Грейхаунд Дерби, то есть Дерби Борзых. Крупное соревнование Борзых проводится ежегодно на стадионе Уайт-Сити в Лондоне». «Вы ошиблись», — ответил он. «И вообще, мол, незачем встревать в его личные дела». Я уже в дверях крикнул: «Будьте здоровы, в пуловере или без, в очках или без, и позвольте дать вам совет. Приклейте к себе усы». «Куда мне направить свои стопы?» — думал я. Именно так, в кавычках. «День пока молод», — восклицательный знак. «Можно ли в 9:45 называть день молодым? День это ровно 24 часа, включая ночь. Начинается он в полночь, более-менее незримо, окутанный тьмою, тянется до рассвета и, особо не привлекая к себе внимания, выливается напряженное рабочее время служащих и утренние часы работы магазинов. О, да! А называть ли его в без четверти 10 молодым или юным, запятая, дело вкуса. Кстати, его молодость можно определить и по уровню шума. Сейчас уровень шума на улице Кюстин явно демонстрирует показатели ниже среднего, не дотягивает даже до средних значений. Восклицательный знак. Или отточие. Итак, куда направить стопы? С утраченным и ненайденным ощущением я распрощался в два счета. Готово. Молниеносно юркнул в тесный проулок, изо всех сил стараясь принять вид анонима, для чего мне отнюдь не требовалось фальшивых усов. А вот и разгадка. Прямо перед глазами керамическая вывеска с буквами цвета морской волны. Душевые. И то же самое ниже, изящной арабской вязью. Я вошел и очутился лицом к лицу с потным здоровилой в нижней рубахе, спросил, какова процедура и здешние правила, после чего был припровожден в помещение с кабинками, наводящие на мысль о скотобойне. Снял одежду, шагнул в душевую, крикнул, что готов, и стал ждать, когда польется вода. Сперва она закапала, полилась жиденькой прохладной струйкой, а потом хлынула горяченным ливнем. Знак вопроса. Нет, потоком. Я невольно отпрянул. Ничего нет лучше общественного душа, когда кусочек мыла, который тебе вручают, ужасно мал и отличается едким противным запахом. Тут пахнет дезинфекцией, если не сказать дезинсекцией. Что город, то норов, думал я, отфыркиваясь. Будем считать эту влагу манной небесной. Разгадка же заключалась в том, чтобы намочить и пропитать влагой мое физическое существо, а тем самым освежить все прочие составляющие моего «я». Главное, с какой стороны посмотреть. Все дело в подходе. Судя по уровню шума, день по-прежнему юн. Или он уже совсем наступил, день-то? Мне казалось, я уже много чего успел сделать. Хотя есть мне пока не хочется. Или все-таки немножко? А как насчет жажды? Я сунул руку в карман, ощупал дюймового малыша. Но он меня не приободрил. Нейтральный на ощупь, если не враждебный, железно-холодный. А они вот в постелях лежат, потеют, больные, в том числе с больной печенью, подумал я. Тотчас в голове возник образ запотевшего стакана с ледяным пивом. Пиво. Да или нет? Я не любитель пива. Кофе уже пил, а для вина однозначно слишком рано. Тогда что? Минералка? Кампари? Ни то, ни другое. Лучше вообще ничего. Пускай другие сами думают, как им быть со своей печенью. Мне-то какое дело до их потливых вредных привычек? Увлажнив и надраив свою телесную оболочку, ты мог бы вернуться домой, взяться за уборку и, почему бы нет, за перестановку мебели, мысленно сказал я себе. К тому же можно бы позвать Кармен, если она по-прежнему не прочь навести чистоту, одолеть кое-что с ее помощью. Разумеется, не устраивая уборочных оргий. Я быстро черкнул записку, мол, если у нее нет других планов, не зайдет ли она вечером ко мне. Потом поспешил к ее дому и опустил этот листок в ее почтовый ящик, а сам вернулся в тетушкину квартиру. С чего начать? В конце концов, решил начать со спальни. Быстро застелил постель, оценил результат, опять сдернул покрывало, разгладил простыню и одеяло, заправил края под матрас, так что получился этакой пакет без единой морщинки. Набросил сверху покрывало и тоже тщательно разгладил. Ну вот, пока все хорошо. Я распахнул окно, чтобы проветрить комнату, и некоторое время стоял, глядя во двор. Первонаперво мне бросилось в глаза отсутствие голубей. но зато возле кадок с деревцами обнаружился телевизор, по-видимому, сломанный. Я решил при случае допросить консьержку насчет этого безобразия и призвать ее к ответу. Видит Бог, двор — это не свалка. Противодействую вначале. Восклицательный знак. О виде лекарства от любви.